Иеремия, глава 50. Пророчество о Вавилоне. Слово, которое Господь сказал через пророка Иеремию о Вавилоне и земле халдеев. «Объявите и возвестите среди народов. Поднимите знамя и возвестите. Не скрывайте. Скажите, Вавилон будет взят, опозорится Бел. Меродах будет полон страха. Будут опозорены его истуканы, и наполнятся его идолы страхом. Двинется на него народ с севера и опустошит его землю. Никто не будет на ней жить, разбегутся и люди, и звери. В те дни, в то время, возвещает Господь, народ Израиля вместе с народом Иудеи пойдут, рыдая, искать Господа своего Бога. Они будут расспрашивать о дороге к Сиону, обратив к нему лица. Они придут и соединятся с Господом союзом вечным, который не будет забыт никогда. Мой народ был как пропавшие овцы, пастухи сбили их с пути и позволили разбежаться по горам. Они бродили по горам и холмам и забыли свое пристанище. Каждый, кто не находил, пожирал их. Их враги говорили: «На нас нет вины, ведь они согрешили против Господа, истинного пастбища их». Против Господа — надежды их отцов. Бегите из Вавилона, оставьте землю халдеев и будьте как козлы, что идут впереди отары. Я подниму и пошлю на Вавилон собрание великих народов из северных земель. Они встанут против него боевым строем и захватят его с севера. Стрелы их врагов, как искусные воины, что без добычи не возвращаются». Так земля халдеев будет разграблена, все, кто придут ее грабить, насытятся вдоволь, возвещает Господь. За то, что вы радовались и ликовали, расхитители моего наследия, за то, что резвились, как телицы на траве, и ржали, как жеребцы, опозорена будет ваша мать, обесславлена будет родившая вас. Среди народов будет она меньшей, пустыней, иссохшей землей, голой степью. Из-за гнева Господнего она не заселится и придет целиком в запустение. Все проходящие мимо Вавилона ужаснутся и поиздеваются над всеми его ранами. Становитесь в строй вокруг Вавилона, все натягивающие луки, стреляйте в него, не жалейте стрел, потому что он согрешил против Господа. Со всех сторон поднимите на него крик. Он сдается, его укрепления пали, его стены разрушены, это Господня месть. Отомстите Вавилону. Как он поступал с другими, так и вы поступите с ним. Истребите в Вавилоне сеятеля и жнеца серпом в пору жатвы. Из-за страха перед мечом притеснителя пусть каждый вернется к своему народу, пусть каждый бежит в свою землю. Израиль — рассеявшаяся отара, которую разогнали львы. Первым, кто пожирал его, был царь Ассирии, а этот последний, разгрызший его кости, Навуходоносор, царь Вавилона. Поэтому так говорит Господь сил, Бог Израиля: «Я накажу царя Вавилона и его страну так же, как я наказал царя Ассирии. А Израиль я верну на его пастбище, и он будет пастись на Кармеле и в Башане, он утолит свой голод на холмах Ефрема и Галаада. В те дни, в то время, возвещает Господь, будут искать за Израилем вину, но ее не окажется. Будут искать грехи за Иудой, но ничего не найдут, потому что я прощу тех, кого оставлю в живых. Нападайте на землю Миротаим и на тех, кто живет в Пикоде. Убивайте, истребляйте их до последнего, возвещает Господь. Исполните все, что я повелел вам. Шум битвы слышен в стране, шум лютой гибели. Как расколот и сокрушен молот вселенной. Каким ужасом стал Вавилон среди народов. Я расставил тебе западню, Вавилон, и ты попался, прежде чем это заметил. Ты был найден и схвачен за то, что был против Господа. Господь отворил свое хранилище и взял оружие своего гнева. Так как владыка, Господь сил, желает завершить свои замыслы в земле вавилонян. Идите же против него отовсюду, Открывайте его амбары, собирайте в кучу все, что найдете, и уничтожьте полностью, не оставляйте ничего. Убивайте его воинов, пусть шагают, как волы на бойню. Горе им, настал их день, пришло время расплаты. Слышите? Беженцы и уцелевшие из Вавилона идут рассказать на Сионе, как Господь наш Бог отомстил за свой храм. Призовите стрелков на Вавилон, всех, кто натягивает лук. Все встаньте лагерем вокруг него, чтобы никто не спасся. Воздайте ему за его дела, поступите с ним так, как поступал он с вами. Ведь он бросил вызов Господу, святому Израиля. За это его юноши падут на улицах, все его воины умолкнут в тот день, возвещает Господь. «Я против тебя, гордец, возвещает Владыка, Господь сил, так как день твой настал, время твоей кары пришло. Гордец споткнется и упадет, и никто его не поднимет. Я зажгу огонь в его городах, и он пожрет все, что вокруг него». Так говорит Господь сил. Народ Израиля угнетен, как и народ Иудеи. Все, взявшие их в плен, крепко держат их, отказываясь отпустить. Но их Искупитель могуч, его имя Господь сил. Он обязательно вступится за свой народ, чтобы дать покой их земле и тревогу жителям Вавилона. «Меч поразит халдеев», — возвещает Господь, — «жителей вавилонских, его вождей и мудрецов. Меч поразит его лжепророков, они обезумеют. Меч поразит его воинов, они задрожат от страха. Меч поразит его коней и колесницы, и всех иноземцев в его войсках. Станут они трусливы, как женщины. Меч поразит его сокровища, они будут разграблены. Поразит засуха его воды, они пересохнут, ведь это земля истуканов, где сошли с ума от чудовищ идолов. Поэтому поселятся в Вавилоне звери пустыни и гиены, и будут в нем жить совы. Впредь не заселится он никогда, и будет необитаем из поколения в поколение. Как Бог низверг Содом и Гоморру с их окрестными городами, возвещает Господь, так никто не будет жить и там, ни один человек не поселится. Вот движется войско с севера, великий народ и множество царей поднимаются с краев земли. Их оружие — лук и копье, они свирепы и не знают пощады. Шум от них, как рев моря, когда они скачут на конях. В боевом строю идут воины против тебя, дочь Вавилона. Царь Вавилона услышал весть о них, и руки его опустились. Пронзила его боль, охватили муки, как женщину в родах, словно лев, который выходит из Иорданской чащи на роскошные пастбища. Я во мгновение ока изгоню жителей Вавилона из их земель и поставлю над ними того, кого изберу. Кто подобен мне? Кто спросит с меня? Какой правитель может противостоять мне? Слушайте же замысел Господа о Вавилоне и намерение, которое он задумал о земле вавилонян. Молодняк Атар будет угнан прочь, и погубит он их пастбище. От шума взятия Вавилона вздрогнет земля, его крик будет слышен среди народов.